Глава 67. Хантер и Майерс проговорили еще час, делясь друг с другом информацией. Уитни рассказала детективу, что Катю Кадрову похитили из ее квартиры в Западном Голливуде. По крайней мере, именно такой вывод можно было сделать, исходя из обнаруженных на месте преступления улик. На автоответчике было 60 сообщений, продолжительность каждого из которых составляла ровно 12 секунд. Сообщила она и о звуковом анализе последнего сообщения, и о произнесенных хриплым шепотом словах: «У меня от тебя дух захватывает. Добро пожаловать домой, Катя. Я ждал тебя. Пришло нам время встретиться». Майерс объяснила, на основании чего она сделала вывод о том, что похититель в последний раз звонил из спальни Кадровой, вероятно, наблюдая за тем, как девушка принимает душ. Уитни передала Роберту копию всех записей, включая расшифровку последнего сообщения, а также вручила ему все материалы дела. Как она и утверждала, расследование было проведено очень тщательно. Хантер, в свою очередь, тоже раскрыл некоторые детали дела, однако же он сообщил Уитни только то, что ей действительно нужно было знать. Он рассказал о швах на губах жертв, но умолчал о швах промежности и о том, что убийца оставлял что-то в телах жертв. Ни слова о бомбе и написанных на стене посланиях. По словам Роберта, похититель заколол жертву ножом, вот и все. Наконец Хантер доел свои креветки и вышел из ресторанчика у дяди Келлама. Голова до сих пор болела, но хотя бы стало немного легче. Роберт позвонил в Центральное и попросил собрать информацию о Кате Кадровой. Вернувшись к себе домой, он устроился в гостиной и налил себе стаканчик скотча, даже не включив свет. Сейчас темнота успокаивала его, помогала думать. А поразмыслить было над чем. Не было никаких доказательств того, что Катю Кадрову похитил тот же человек, который убил Лору Митчелл и Келли Дженсон. Но Хантер все же пытался найти сходство в том, как именно все девушки были похищены. Катю забрали прямо из ее квартиры, точно так же, как и Лору Митчелл, первую жертву. Относительно Келли Дженсон у Роберта уже были кое-какие соображения, но их еще предстояло проверить. Кроме того, его беспокоили сообщения, оставленные на автоответчике Кати Кадровой. Продолжительность каждого из сообщений составляла 12 секунд, а значит, их оставлял один и тот же человек. По одному сообщению в день в течение 60 дней. Опять-таки, это свидетельство терпения и дисциплинированности похитителя. Этот тип не прочь был подождать. Он словно играл со своей жертвой. Но почему 12 секунд? Это было неспроста, и Хантер это понимал. Роберт включил записи, которые дала ему Уитни, прослушав хриплый шепот похитителя, сперва скрытый белым шумом, а потом уже расшифрованный. Последнюю запись он прослушивал снова и снова. Устроившись поудобнее на обитом черной кожей диване, Хантер опустил голову на спинку. Нужно было еще посмотреть запись камер видеонаблюдения с парковки у студии Келли Дженсон, но Роберт слишком устал для этого. Глаза слипались, а когда ему хотелось спать, Хантер не упускал такую возможность. Он уснул прямо там, на потрёпанном диванчике в гостиной. 5 часов беспробудного сна. Сна без кошмаров. Такое случалось редко. Наконец Роберт открыл глаза. Шея затекла, во рту горчила, словно он наелся мусора, зато голова больше не болела, да и вообще детектив чувствовал себя полностью отдохнувшим. Он долго плескался в душе, наслаждаясь горячими тугими струями воды, массировавшими его плечи, а потом принялся за бритьё. Бритва была настолько тупой, что казалось, будто она вырывает волоски с его щек и подбородка, а не срезает их. Хантер выругался. «Да уж, пора бы сходить в магазин». Сварив себе крепкий черный кофе, Роберт вернулся в гостиную и уселся за ноутбук, который принес с работы. Камера слежения на парковке у Ванга работала круглосуточно, но детектив был уверен в том, что ему стоит смотреть только записи, сделанные ночью. Этот убийца не склонен был рисковать, а значит, он не стал бы слоняться неподалеку от места своего будущего преступления у всех на виду среди бела дня. Если Келли Дженсон действительно похитили из ее студии, то, скорее всего, это произошло ночью. Парковка находилась в укромном месте, ей пользовались только местные владельцы магазинов и ресторанчиков, и потому движение на ней было минимальным. Хантеру не нужно было просматривать каждую минуту записи, длившейся 56 часов. Поэкспериментировав немного, он выяснил, что можно пустить запись, ускоренную в 6 раз, чтобы видеть все, что происходит на экране. За час он сможет просмотреть часов 8 записи. Сейчас было 6:22. Можно промотать всю первую ночь, а потом отправиться в Паркер-центр. Смотреть запись пришлось недолго. Внизу экрана светились цифры 20:36. На парковку въехал старый Форд и остановился прямо за спортивным автомобилем Келли. Вскинувшись, Хантер замедлил прокрутку. Через пару секунд из машины вышел какой-то мужчина, высокий и широкоплечий. Он прислонился к дверце Форда и нервно оглянулся, будто проверяя, нет ли тут кого-нибудь еще. Затем незнакомец закурил. Поставив запись на паузу, Роберт увеличил кадр, но качество изображения было плохим, поэтому он не сумел рассмотреть лицо этого загадочного типа. Как бы то ни было, Хантер был уверен в том, что ребята из отдела информационных технологий смогут обработать этот кадр. Он снова запустил запись. Через 30 секунд дверца Форда открылась, и из машины вышла длинноногая блондинка. Она подошла к мужчине, встала на колени, расстегнула его брюки и начала делать ему минет. Улыбнувшись, Роберт потер подбородок. Просто парочка влюбленных, стремящихся к острым ощущениям во время секса. Он опять пустил запись на высокой скорости. От реального секса парочка перешла к обычному. Сперва на капоте, потом у дверцы. Они развлекались на парковке 38 минут. В 21:49 мистер Ванг уселся в свой пикап и уехал. На парковке осталась только машина Келли. В 22:26 Роберт еще раз замедлил запись. Что за чертовщина? Придвинувшись к экрану, он изумленно распахнул рот, наблюдая за развитием событий. Вот сукин сын. Глава 68. Она сидела в кромешной темноте, свернувшись клубочком и дрожа. Голова кружилась, горлу подступала тошнота. Все мышцы в теле ломило, как при гриппе. Горло болело, словно она проглотила моток колючей проволоки. Девушка не знала, как долго она сидит в этой камере. Пару дней, наверное. Она никак не могла проверить это. Тут не было окон, а слабая лампочка за металлической сеткой зажигалась лишь время от времени, с неровными интервалами, да и то всего на пару минут. Она предполагала, что это происходит раза 4-5 в день. Свет включали прямо перед тем, как дать ей еду, словно она была лабораторной мышью, у которой пытались выработать условный рефлекс. Есть ей давали раза 4 в день. В специальное отверстие в прочной деревянной двери просовывали пластмассовый поднос. Камера была маленькой, 10 шагов в длину и 8 в ширину, с голыми кирпичными стенами, цементным полом, металлической кроватью и горшком в углу, который опорожняли раз в день. Подняв голову, девушка почувствовала, как все вокруг опять закружилось. Казалось, так было всегда. Она даже не была уверена в том, сон это или явь, словно она застряла где-то на грани этих двух состояний. И только одно она знала наверняка. Сейчас ей страшно. Очень страшно. Он смотрел, как она поднесла ладони к лицу и вытерла слезы, градом катящиеся по ее щекам. Интересно, она испугается еще сильнее, если услышит что-нибудь? Если поймет, что на самом деле она не одна в комнате? Если он заставит ее понять это? Если она узнает, что он здесь, прячется в темноте всего в 3 шагах от нее? Как она отреагирует, если он протянет руку и коснется ее кожи, ее волос? Она испугается еще сильнее, если он шепнет ей что-то на ушко. Глядя, как дрожит девушка, он улыбнулся. Пришла пора выяснить это. Глава 69. Прежде чем прокрутить запись камер видеонаблюдения с парковки у студии Келли Дженсен дальше, Хантер потратил еще полчаса на просмотр интересовавших его отрывков от 22:26 до 22:31, от 23:07 до 23:09, от 23:11 до 23:14. Поездка дома Хантера в Хантингтон-парке до Паркер-центра заняла 25 минут. Он сразу отправился в отдел информационных технологий, но в столь ранний час там не было никого, кроме новенького практиканта, которому очень хотелось произвести хорошее впечатление на начальство. Парнишка был одет в свежевыглаженную белую рубашку и серый галстук консервативного стиля. Такого же цвета пиджак висел на спинке стула. А ведь в этом отделе никто не носил рубашки и галстуки, не говоря уже о пиджаках. Новенький сказал Хантеру, что Брайан Дойл придет сегодня поздно. Вчера вечером он пошел на вечеринку по случаю завершения одного расследования, которое имело для него важное значение. Благодаря его работе полиция смогла задержать серийного педофила. «Тот тип, которого они взяли», — с увлечением рассказывал практикант, — «женат, у него двое детей, одному 10, второму 12 лет. А ведь он домогался все те детей именно этого возраста». Он покачал головой, словно не мог поверить в то, что такое бывает. «Так чем я могу помочь вам, сэр?» Парнишка с интересом посмотрел на ноутбук у Хантера под мышкой. «Как тебя зовут, сынок?» «Гарри, сэр!» Он протянул Роберту руку. «Гарри Кэмерон!» «Меня зовут Роберт. Если ты еще раз назовешь меня сэром, я тебя арестую за оскорбление». Улыбнувшись, практикант кивнул. «Боюсь, мне нужно поговорить с Джеком, Гарри. Я хочу, чтобы он обработал два отрывка записи видеокамер наблюдения на своем волшебном оборудовании». Улыбка Гарри стала еще шире. «Я как раз на этом и специализируюсь. Анализ видео и аудиозаписей. Поэтому я сюда и пришел проходить практику». «Бывает же такое». Хантер рассмеялся. «Значит, ты-то мне и нужен». Он поставил ноутбук на стол Кэмерона. Некоторое время они молча ждали, пока компьютер включится. Включив запись, Роберт выделил отобранные им отрывки. «Это запись с частной камеры видеонаблюдения», — объяснил он, запуская файл. Надев очки, Гарри склонился поближе к экрану. Видеокамера снимала практически пустую, не считая белоснежного спортивного автомобиля с откидным верхом, парковку. Качество записи само по себе оставляло желать лучшего, а из-за нехватки освещения и вовсе ничего не было видно. «Отличная машинка», — заметил Кэмерон. Через пару секунд справа на парковку зашел какой-то мужчина, высокий, от 1,88 м до 1,92 м ростом, широкоплечий, спортивного телосложения. На нем были черные башмаки, темные брюки, черные перчатки, такая же черная шапочка и темная куртка с поднятым воротником. Проблема состояла в том, что камера мистера Ванга была установлена на восточном краю парковки и направлена на запад, так что получалось, что загадочный незнакомец стоит к ней спиной. Он остановился у дверцы белого автомобиля и достал из-под куртки длинную металлическую полоску, похожую на школьную линейку. Словно профессиональный угонщик, мужчина просунул полоску под стекло дверцы, резким движением дернул руку вверх, а потом просто нажал на ручку. Дверца открылась, будто у нее был ключ. «Вы не похожи на сотрудника отдела по борьбе с угоном автотранспорта, детектив», — заметил Гарри, не отрывая взгляда от экрана. «А я там и не работаю». Мужчина сунул руку к приборной панели, что-то нажал там, и откидной верх автомобиля отъехал назад. Кэмерон нахмурился. Мужчина быстро осмотрел вход на стоянку, но там никого не было. По-прежнему не поворачиваясь, он подошел к переднему бамперу, открыл капот и склонился над двигателем. Хантер не видел, что именно он там делает, но это заняло у него не больше 3 секунд. Захлопнув капот и опустив откидной верх, он вернулся к дверце, поспешно оглянулся и скрылся в машине. «Странно», — пробормотал Гарри. «Что это он делает?» «Сейчас увидишь». Включился следующий отрывок. Посмотрев на временную отметку внизу экрана, Кэмерон понял, что прошло 36 минут. «Я так понимаю, этот странный тип все еще в машине?» «Даже не шелохнулся». Они продолжили просмотр. На парковку вышла худенькая брюнетка с собранными в хвост волосами. На девушке были синие джинсы, туфли-лодочки и коричневая кожаная курточка. Келли Дженсен. «Вот чёрт!» — прошептал Гарри, уже догадываясь, что сейчас произойдет. Подойдя к автомобилю, Келли начала рыться в сумочке в поисках ключей. Не зная, что в машине кто-то притаился, она открыла дверцу и опустилась на сиденье водителя. Темнота, расположение машины и угол, под которым велась запись, не позволяли рассмотреть, что там происходит. Даже увеличение кадра не помогло. Сняв очки, Кэмерон протер глаза. Следующие 2 минуты ничего не происходило. Когда внизу экрана появилась надпись 23:11, задняя дверца распахнулась, и из машины вышел мужчина. Помедлив, он оглянулся, проверяя, нет ли кого на парковке. Удостоверившись в том, что он тут один, мужчина открыл дверцу водителя и вытащил ключ из замка зажигания, а потом открыл багажник. Подхватив Келли на руки, будто она была легкой, как пушинка, он осторожно опустил ее в багажник. Девушка была без сознания, но было понятно, что она жива. Мужчина некоторое время постоял рядом с ней, словно любуясь. Откинув капот, он немного поковырялся в двигателе, потом сел в автомобиль и уехал. «Чёрт!» — парнишка побледнел. «Что мне нужно сделать?» «Я просмотрел запись несколько раз. Этот тип так и не посмотрел в объектив, но он оглядывался, осматривая парковку». «Да, я заметил». Кэмерон кивнул. «Я подумал, если разбить запись на кадры и обработать их, то, может быть, мы получим хоть частичный снимок его лица». «Это возможно». Гарри посмотрел на часы. «Я займусь этим прямо сейчас. Мне нужно скопировать запись на мой компьютер и запустить специальные программы обработки видеоданных. Но на это уйдет не больше часа, может быть, 2». «Позвони мне, если что-нибудь обнаружишь». Роберт опустил на стол свою визитку и повернулся, собираясь уходить. «Детектив, она еще жива?» — остановил его Кэмерон. Но Хантер не ответил. И так все было понятно. Глава 70. «Вот сукин сын!» — воскликнул Гарсия, просматривая копию записи из камер видеонаблюдения, которые Хантер оставил у Кэмерона из отдела информационных технологий. Судя по временной отметке на записи, Келли Дженсен похитили 24 февраля. Детективы предполагали, что Лора Митчелл, первая жертва, пропала в один из дней от 2 до 5 марта. «Значит, он похищает Келли первой, но убивает ее второй», — сказал Гарсия. Роберт кивнул. «Но почему?» «Если мы правы в нашем предположении о том, что убийца проецирует на жертв образ определенной личности, то должно пройти какое-то время, прежде чем похищенные им девушки скажут или сделают что-то, что разрушит чары. Что-то, что заставит убийцу понять, что жертва вовсе не та, за кого он ее принимает. И Лора разрушила это обманчивое впечатление первой». «Судя по всему, да». «У нас есть снимок лица?» Карлос вновь вернулся к записи, взятой в магазине Ванга. «Пока нет. Но один парень из отдела информационных технологий работает над этим». «Ты был прав, когда говорил, что мы имеем дело с очень терпеливым человеком». Гарсия не отрывал взгляда от экрана. «И не только терпеливым», — добавил Хантер. «Он спокойный, собранный, уверенный в себе. Он несколько ночей следил за студией Келли, прежде чем начать действовать. А уж когда он принял решение похитить ее, то все рассчитал. Он не тратил времени, не позволил ей вступить в борьбу с ним, не дал ей ни единого шанса спастись. Это очень необычный тип, Карлос. Он похищает жертв оттуда, где они чувствуют себя в безопасности. Из их квартир, студий, машин». «Да», — Гарсия кивнул. «Судя по записи, его рост — 1,87 м, 1,92 м, и весит он около 90 кг, так?» «Да, около того. Это совпадает с нашей версией о росте преступника, спрятавшегося за картиной в студии Лоры и оставившего нитки из шапки на кирпичной стене. Я звонил криминалистам, попросил их забрать машину Келли из Санта-Моники и внимательно осмотреть кабину и багажник». Карлос еще раз просмотрел запись. Хантер успел связаться с автодорожной службой. Убийца вез Келли в машине от ее парковки перед студией, а на улицах Лос-Анджелеса было 1000 камер видеонаблюдения. Такой автомобиль, как Pontiac с откидным верхом, было легко отследить, поэтому преступник, несомненно, вскоре сменил бы машину. Наверное, он оставил неподалеку, например, фургон и перенес туда жертву, но убийца был умен и не бросил Pontiac Келли на улице. Классический спортивный автомобиль, оставленный без присмотра, вызвал бы удивление прохожих, и вскоре полиция начала бы искать Келли. Кроме того, он не стал отгонять машину назад, ведь, по данным его наблюдения, Келли никогда не ночевала в студии. Кто-то из владельцев соседних магазинов мог бы заметить это и позвонить в полицию. Вместо этого преступник вернул машину в Санта-Монику и припарковал там же, где ее ставила Келли, прямо перед домом. Первое правило любого преступника — не вызывать ни у кого подозрений. Похоже, этот парень это хорошо усвоил. Роберт надеялся, что камеры автодорожной службы могли засечь перемещение похитителя. Шансов на это было мало, но попытаться стоило. «Из центрального не поступало никаких данных относительно жертв с зашитыми частями тела. Были в стране подобные преступления?» — спросил Карлос. Хантер попросил полицейских из центрального управления провести поиск в федеральной базе. Находили ли на территории США убитых темноволосых женщин заштопанными ртами или влагалищами? Если убийца подвержен психологическому переносу и проецирует свои чувства и образ любимого человека на жертву, то, скорее всего, тот человек погиб точно так же, как теперь умирают жертвы похищений. Пока ничего. За какой временной отрезок мы запросили данные? За 25 лет. Правда? А почему так много? Пытаемся ничего не упустить. Роберт оперся на стол. Что ты имеешь в виду? Если мы правы в нашей теории о любви к образу проекции, то жертвы напоминают убийце не бывшую жену, девушку или просто возлюбленную. Что если это кое-кто другой? Женщина, которую он любил и ни в коем случае не причинил бы ей боль. Мать? — догадался Гарсия. Это возможно. Хантер кивнул. Мать или другая родственница. Например, тетя, старшая сестра, кузина, что-нибудь в этом роде. Помолчав, Роберт потянулся за папкой, лежавшей на столе. «Ты что-нибудь слышал о Кате Кадровой?» «Кто это?» Нахмурившись, Гарсия покачал головой. Роберт вытащил из конверта фотографию. «Вот дерьмо!» — опешил Карлос. «Она так похожа на Лору и Келли! Кто она, черт побери, такая?» Хантер рассказал напарнику все, что случилось с тех пор, как он познакомился с Уитни Майерс. Это копия материалов дела Уитни. Она проверила все версии. У нее даже есть свой криминалист. «И что?» Гарсия пролистал страницы папки. «Толком ничего. Отпечатки там только Кати, ее отца и бывшего парня». Карлос приподнял брови. «Парня мы подозревать не можем. Его даже не было в стране, когда девушку похитили. Там все очень детально описано, так что просмотри потом». «Отец не подавал заявление об исчезновении?» «Его не приняли, поэтому Кадрова и не было в присланном нам списке. Вчера я впервые услышал о ней». «Думаешь, ее похитил тот же человек?» «Не уверен. Порой мне кажется, что все это лишь мои выдумки». «Выдумки?» Пожав плечами, Роберт коснулся кончиками пальцев засохшей корки, образовавшейся на ранке над бровью. «По-моему, есть некоторое сходство в том, как были похищены Катя, Лора и Келли. Но ведь существует не так много способов похищения. Вот я и боюсь, что трачу время, пытаясь отыскать связь между этими преступлениями, хотя ее, возможно, и нет. Как сказала Уитни, официально Катю Кадрову даже не подавали в розыск». Он слишком сильно дернул за корку, и на лоб скатилась капелька крови. Хантер отёр её ладонью. «Ребята из Центрального уже проверяют прошлое Лоры и Келли, пытаясь выявить, что связывает девушек, кроме внешности и профессии. Я попросил включить в этот поиск и Катю». В кармане куртки зазвонил телефон. «Детектив Хантер». «Детектив, это Гарри Кэмерон из отдела информационных технологий». «Гарри, порадуйте меня. Что вы нашли?» Роберт повернулся к напарнику, прижав трубку к уху. «Извините, детектив, снимка лица у нас нет», — огорченно ответил Кэмерон. «Я просмотрел все кадры из вашей записи, обработал их всеми возможными способами. Этот тип ни разу не засветил свое лицо. На паре кадров видны участки его кожи, но не более того. Сейчас я только могу сказать вам, что он белый, вот и все. Мне очень жаль, детектив». Повесив трубку, Роберт прикрыл глаза. Ему нужно было отдохнуть от этого расследования. 4 человека уже мертвы. После того странного звонка Джеймс Смит больше не объявлялся, А если Катю Кадрову похитил тот же человек, что и Лору и Келли, то вскоре произойдет новое убийство. Глава 71. На этом неприятности не закончились. Словно заразное заболевание, неудача распространилась на все аспекты расследования. Документальный фильм, который Роберт и Карлос взяли в телекомпании A&E, не дал никаких зацепок. Брайан Коулман был прав относительно передачи «Красота холста». Даже по титрам было понятно, что это программа с низким бюджетом. Лора Митчелл и Келли Дженсен действительно появились на экране, но интервью с ними длилось не больше пары минут. В основном девушки говорили о том, как проживание на западном побережье повлияло на их стиль живописи. Как и сказал Коулман, большая часть эфирного времени была посвящена Мартине Грин, дочери бывшего директора местного филиала A&E. Вся передача больше напоминала рекламный ролик, чем документальный фильм. Кроме Мартины, Лоры и Келли, в студии присутствовали еще две художницы. Одна из них, как и Мартина, была натуральной блондинкой. Вторая была намного старше девушек, ей было уже за 50. Хантер на всякий случай их проверил. Ни та, ни другая больше не виделись ни с Лорой, ни с Келли и не узнали Джеймса Смита по фотографии. Команда Роберта проверяла всех людей, указанных в титрах передачи «Красота холста». Пока что никто из причастных к созданию документального фильма не вызывал подозрений, но список был длинным, и полиция еще не всех опросила. Три других выпуска этой передачи, предоставленных полиции компании A&E, были посвящены художникам из других штатов. Но среди них не было 30-летних брюнеток. Анализы, проведенные в лаборатории доктора Хоув, показали, что пыль под ногтями Келли Дженсен — это микрочастицы красной глины и строительного раствора, а значит, девушка царапала ничем не примечательную кирпичную стену. Ее могли удерживать где угодно — в самодельном подземном бункере, в обычной комнате, в гараже. Надежды Хантера на камеры слежения тоже не оправдались. Ближайшая видеокамера автодорожной службы находилась в миле от художественной студии Келли Дженсен, и она не засекла автомобиль Келли в тот вечер. Капитан Южного бюро автодорожной службы объяснил Роберту, что большинство камер слежения включались только в том случае, если фиксировалось нарушение правил дорожного движения. Например, превышение скорости или проезд на красный свет. Поэтому запись, как правило, не велась круглосуточно. Те камеры, которые работали непрерывно, были установлены на основных улицах и проспектах города, а также на автострадах. По их данным, автодорожная служба узнавала о крупных пробках и авариях. На следующее утро после исчезновения Дженсен одна камера в Санта-Монике зафиксировала ее автомобиль, двигающийся на запад по бульвару Сан-Винсен, в сторону дома Келли. Но в объектив попадал не весь бульвар, и потому след Понтиака терялся неподалеку от пляжа. По запросу Хантера криминалисты забрали машину из Санта-Моники и тщательно осмотрели кабину и багажник. Найденные в автомобиле волоски принадлежали самой Келли, но вот темные волокна на водительском сиденье совпадали с образцами ниток, найденных на стене за картиной в квартире Лоры Митчелл. Похититель был в той же шапке. Отпечатков пальцев в машине не было. К полуночи впервые с начала весны небо затянули тучи. С севера на Лос-Анджелес надвигались сильный ветер и гроза. В воздухе запахло мокрой травой и дерном. Хантер сидел в своей гостиной, читая отчеты, посвященные жизни Лоры, Келли и Кати. В их прошлом не было пересечений. Кроме внешнего сходства и профессиональной деятельности, этих трех девушек ничего не связывало. Семье Лоры удалось добиться исполнения легендарной американской мечты. Ее отец, Рой Митчелл, начал жизнь бедняком. В подростковом возрасте он сбежал от избивавших его родителей и питался отбросами из мусорных баков, стоявших у гостиниц и ресторанов. В 14 лет он начал продавать выброшенные жильцами книги, которые ему отдавали сердобольные служащие гостиниц. В 18 он открыл свой первый книжный магазин, и вскоре его дело пережило небывалый подъем. Автобиографический роман Роя «Книги темных кварталов» в течение 12 недель занимал первое место в списках американских бестселлеров и еще 33 недели не опускался ниже 25-го места. В возрасте 20 лет Рой женился на Денизе, изучавшей в университете юриспруденцию. Жена помогла ему расширить бизнес. Лора была младшей из его дочерей. А вот жизнь Келли была вообще ничем не примечательна. Она родилась в Монтане, в маленькой набожной семье, и ей была уготована роль домохозяйки, заботящейся о любимом муже, детях и доме. Учитель рисования в школе распознал талант девочки и много лет помогал Келли развивать ее дар. Катя родилась в очень богатой семье, но редко пользовалась положением своего отца. Она добилась успеха в музыке и стала первой скрипкой оркестра, а ведь сколько бы денег ни было у твоей семьи, талант и целеустремленность не купишь ни за какие богатства. Отложив отчеты, Роберт потянулся. Подойдя к бару, он налил себе двойную дозу солодового скотча. Ему хотелось побаловать себя богатым, насыщенным вкусом, и когда Хантер увидел бутылку Бальблера 1997 года, он не колебался ни секунды. Бросив кубик льда в стакан, он с наслаждением прислушался к его потрескиванию, когда лед обволокла густая медвяная жидкость. Роберт поднес стакан к носу и вдохнул сладковатый аромат ванили. Отхлебнув скотч, он позволил напитку поиграть на языке, чтобы полностью ощутить его вкус, и только потом проглотил. Если где-то в закоулках Вселенной и существовал вкус рая, то он был подобен этому восхитительному напитку богов. Подойдя к окну, Хантер залюбовался огнями Лос-Анджелеса, этого безумного-безумного города, который Роберт никогда не мог до конца понять. Да и как кто-то может полностью постичь сумасбродство здешних жителей? Заморосил мелкий дождик. Повернувшись, Роберт окинул взглядом разбросанные по кофейному столику бумажки и фотографии. Лора и Келли смотрели на него со снимков. В их глазах читались ужас и мольба о спасении. Черная нить грубых швов очерчивала их рты, словно у тряпичных кукол. Тук-тук. Нахмурившись, Роберт мельком посмотрел на входную дверь и перевел взгляд на часы. Слишком уж позднее было время для гостей. Кроме того, он уже и не помнил, когда в эту дверь кто-либо стучался. Тук-тук-тук. Кто-то был весьма настойчив. Глава 72. Поставив стакан, Хантер вытащил пистолет из кобуры, висевший на стуле, и подошел к двери. Глазка там не было. Роберт их ненавидел, так как глазок давал любому преступнику прекрасную возможность для выстрела. Нужно было только дождаться, когда глазок потемнеет, и всадить в него пулю. Следуя инстинкту, Хантер встал справа от входа. Когда он отопрёт замок, нельзя будет толкнуть дверь так, чтобы она ударила его в лицо. Кроме того, так можно было защититься от более мощного оружия, если кому-то вздумается прострелить дверь. Провернув ключ в замке, Роберт не стал снимать цепочку, позволив двери открыться лишь на пару сантиметров. Снаружи была видна лишь часть его лица. «Ждёшь плохих парней?» Уидни Майерс удивленно улыбнулась. На девушке была черная кожаная курточка и футболка с надписью «AC/DC», выгоревшие голубые джинсы с дыркой на колене и ковбойские сапоги с серебристыми бирками, подходившими под стиль наряда. Роберт задумчиво смерил ее взглядом. Он был не в восторге от ее визита. «Ты пригласишь меня войти? Или застрелишь из пистолета, который прячешь за спиной?» Закрыв дверь, Хантер снял цепочку и встал в дверном проеме. На нем тоже были выцветшие джинсы, хотя и нирваны. Но торс оставался обнаженным. Теперь уже Майер с интересом осмотрела его с ног до головы. «О, кто-то тут любит ходить в спортзал». Девушка залюбовалась его мощным прессом и накачанными бицепсами. «Ты шла на рок-вечеринку, но свернула не в ту сторону», — ехидно осведомился Роберт, не убирая пистолет. «Что, черт побери, ты тут делаешь в такое время?» Заглянув Хантеру за спину, Уидни смутилась. «Прости, ты тут с кем-то?» Роберт позволил себе насладиться ее замешательством, прежде чем ответить. «Нет». Распахнув дверь, он пропустил Майерс в квартиру. Его гостиная выглядела довольно странно, еще и была обставлена мебелью, принадлежавшей когда-то, должно быть, армии спасения. Четыре разношерстных стула стояли вокруг квадратного деревянного стола, на котором громоздились ноутбук, принтер и маленькая настольная лампа. В паре футов от стены виднелся потрёпанный черный диван. Перед ним стоял кофейный столик с развалившейся кипой полицейских отчетов и фотографий. У противоположной стены Уидни увидела застекленный бар с впечатляющей коллекцией солодового скотча. «Как я вижу, ты любитель экстравагантного дизайна». Собрав снимки и бумаги с кофейного столика в одну стопку, Роберт стянул со спинки стула белую футболку и оделся. Майерс отвернулась, пытаясь скрыть разочарование. Она подошла к мебельной стенке, стоявшей справа от бара. На полке стояла всего пара фотографий в рамочках. На двух снимках, старых черно-белых, была запечатлена одна и та же пара. Хантер был очень похож на отца, но вот глаза у него были мамины, с глубоким, исполненным мудрости взглядом. На большинстве других фотографий Роберт стоял рядом с широкоплечим высоким мужчиной, на пол головы выше Хантера. Майерс, уже успевший изучить прошлое детектива, знала, что это бывший напарник Роберта, Скотт Уилсон. Скотт погиб пару лет назад при кораблекрушении. На двух других снимках Хантеру вручают грамоты от мэра Лос-Анджелеса и губернатора Калифорнии. И, наконец, на последнем снимке, укрывшемся в глубине полки, Роберт в мантии и магистерской шапочке получал свой университетский диплом. У него был такой вид, словно он только что завоевал мир. Отец с гордым видом стоял неподалеку. От его улыбки даже в самый хмурый день из-за туч выглянуло бы солнышко. Хантер, скрестив руки на груди, стоял у окна. «Ты не против, если я выпью?» Уидни перевела взгляд на бар с аккуратным рядом бутылок. «Если ты после этого расскажешь мне, зачем пришла, то пожалуйста». Налив себе двойную порцию Баль Блэра 1997 года, Майерс бросила в стакан кубик льда. Лицо Роберта оставалось невозмутимым, но в глубине души он был впечатлен. «Отличный выбор. У тебя есть проигрыватель для CD-дисков? А зачем он тебе? Или ты хочешь послушать Back in Black?» «Да, это действительно мой любимый альбом AC/DC». Улыбнувшись, девушка невольно посмотрела на надпись на своей футболке. «Но его мы можем послушать и позже. А сейчас мне бы хотелось кое-что тебе показать». Майерс достала из сумочки диск. «Потому что ты просто не поверишь мне, если не удостоверишься сам».